из свидетелей этой сцены сказал, королеву потрясло, до какой степени дядя Дэвид похож на ее отца. 9 дней спустя на рассвете, 28 мая 1972 года, Виндзор скончался. Еще через 3 дня его тело было доставлено на самолете королевских ВВС в Британию. 1 июня гроб был выставлен в часовне Святого Георга. За 2 дня туда пришли 60 тысяч человек. Совсем неплохо для экс-короля, чье царствование закончилось почти 40 лет назад. Вдова остановилась в Букингемском дворце. В аэропорту ее встретил Маунтбеттен и сразу увидел, что герцогиня ужасно нервничает. Она боялась встречи с королевской семьей, тем более, что рядом не было мужа. Особенно она беспокоилась из-за королевы-матери, всегда относившейся к ней враждебно. Маунтбеттен уверил вдову, что ей не о чем беспокоиться. С типичной для него страстью к преувеличениям он сказал: «Она встретит вас с распростертыми объятиями. Она глубоко вам сочувствует и вспоминает горестные дни, когда умер ее собственный муж». Маунтбеттен отвез герцогиню в Виндзор, где проходила церемония прощания с телом. «Она посмотрела на гроб», — рассказывал Маунтбеттен, и невыразимо грустным голосом произнесла: «Он был всей моей жизнью. Я не представляю, как я буду жить без него. Он от всего из-за меня отказался, и вот его больше нет. А я всегда надеялась, что умру раньше». Правда, Чарльз, находившийся неподалеку этой трогательной речи, почему-то не слышал. За ужином в Букингемском дворце он сидел рядом с герцогиней, и ее поведение показалось ему довольно странным. Должно быть, сказалось нервное напряжение. Она вела себя так, словно ничего особенного не произошло, и болтала о всякой ерунде. А может быть, она и на самом деле такая, и уход дяди Дэвида для нее ничего особенного не значил? В Виндзоре, стоя рядом с гробом, она улыбалась странной улыбкой и, показывая на себя, все повторяла: «Он отказался от многого ради такой малости». Год спустя герцогиня снова приехала в Виндзор, чтобы посетить могилу мужа в день его рождения, 23 июня. Елизавета посылала за вдовой собственный самолет. В аэропорту герцогиню встретили Маунтбеттен и герцог Кентский, а вечером Елизавета пригласила ее к чаю. Это была их последняя встреча. Герцогиня вернулась в Париж, в дом, где все напоминало об усопшем. Спальня герцога превратилась в некое подобие храма, где все оставалось точь-в-точь, как при его жизни. Каждый вечер вдова заходила туда и говорила: «Спокойной ночи, Дэвид». Она уверяла всех, что прозябает в нищете, однако при этом оставалась очень богатой дамой. У нее было 3 миллиона фунтов стерлингов на счете, а также на много миллионов драгоценностей, картин, скульптур, утвари. Драгоценности и часть имущества герцогини были проданы в апреле 1987 года на аукционе Сотбис в Женеве за 50 миллионов долларов. Одно обручальное кольцо, сделанное из изумруда, некогда принадлежавшего великому Магулу, ушло за 2 миллиона 100 тысяч долларов. Герцогиня постепенно угасала в своем доме, расположенном в Булонском лесу. Старая дама, пребывавшая в маразме и страдавшая галлюцинациями, умерла 24 апреля 1986 года в возрасте 89 лет, окончательно превратившись в растение. Ее тело самолетом доставили в Лондон. В часовне Святого Георга состоялась короткая поминальная служба, на которой присутствовали 16 членов королевской фамилии, американский посол и друзья усопшей. Гроб лежал на том же постаменте, где перед захоронением лежат останки английских королей. Однако титул королевского высочества не упоминался. Имя умершей во время церемонии вообще вслух не произносилось. Из часовни гроб увезли в Фрогмор и похоронили рядом с могилой герцога Виндзорского. Таким образом, уже после ее смерти королевское семейство помирилось с женщиной, нанесшей тяжкий удар по британскому трону. Говорят, Елизавета даже плакала. В апреле 1976 года Елизавете исполнилось 50 лет. Ее образ жизни давным-давно сформировался, и она выглядела пожилой женщиной. При дворе стало заметно скучнее после того, как в 1975 году скончался Патрик Панкет. Это был веселый человек, который умел устраивать праздники и оживлять атмосферу дворца. Елизавета всегда была прекрасной хозяйкой, заботившейся о том, чтобы ее гости чувствовали себя хорошо, очень практичная, внимательная к деталям. Она с удовольствием руководит своими дворцами, ей нравится быть в курсе всех дел. Многих неизменно трогает, как королева сама накрывает стол для неофициальных трапез в Бальморальском бревенчатом доме, а потом моет посуду. Это терапевтическая процедура, представляющая контраст с обычной чопорностью и формальностью дворцовой жизни. Так уж устроена королевская жизнь, что друзей у монархов бывает немного. Список гостей всегда составляет гофмаршал. Когда нужно устроить охоту или какое-нибудь мероприятие в Бальморале, Сандрингеме, Виндзоре, королева не ломает себе голову над списком приглашенных, рассказывает один из ее друзей. Приходит гофмаршал, дает королеве лист бумаги и спрашивает, угодно ли вам пригласить этих людей. Да и детям монарха не так-то просто обзавестись собственными друзьями. Принцесса Анна, будучи девочкой общительной, без труда нашла общий язык с ученицами школы Беннинден, но Чарльз в Гордонстоуне так ни с кем и не подружился. А в студенческие годы в Кембридже круг его общения тоже был очень ограничен. Дети королевы лучше всего знали своих сверстников, тоже принадлежавших к придворному кругу. Не так-то просто обзавестись приятелями, если живешь в Букингемском дворце или Виндзоре. Ценность Патрика Планкета в том и заключалась, что он дружил со множеством самых разных людей и умел так подбирать компанию, чтобы всем было весело. Планкет всегда следил за тем, чтобы королева не скучала. Когда Филипп приглашал кого-нибудь потанцевать, Планкет тут же подхватывал Елизавету, и они тоже начинали кружиться в вальсе. Если он замечал, что королева на балу стоит одна, то немедленно приглашал ее на танец и танцевал до тех пор, пока она не выражала желание с кем-нибудь перемолвиться словом. Планкет очень следил за тем, чтобы ей не было одиноко. Гофмаршал был для нее почти братом, а кроме того он, как и Сьюзен Хасси, помогал наладить мост между поколениями. Именно Планкет в 1970 году организовал в Эскоте праздник в честь 70-летия королевы-матери, принцессы Алисы, Маунтбеттена и герцога Бафора.